Глава 10. Обедали мы в небольшом уютном ресторанчике неподалеку от управления. Небольшие столики прятались в нишах, что создавало иллюзию уединенности. Откуда-то сверху, из установленных кристаллов артефактов, лилась тихая приятная музыка. Выбор блюд я смело предоставила своему спутнику, но тот все равно учтиво поинтересовался моими предпочтениями, прежде чем сделать заказ. Такая внимательность приятно порадовала. Бывший, к примеру, почему-то считал, что ведьмы не любят мясо, и постоянно пытался накормить меня салатиками. Еду принесли быстро, и некоторое время мы молчали, воздавая должное почтение талантам местного повара. Тем более, все действительно было очень вкусным. А ближе к десерту — пирогу из тончайшего слоеного теста с нежной начинкой из молочного крема с вымоченной в роме вишней вернулись к разговору. «Карина, а почему ты решила стать травницей?» — поинтересовался Скайнер. «Насколько я знаю, это не самая популярная специализация для ведьм. Обычно предпочитают более универсальные факультеты. А смысл, если потом все равно приходится выбирать одно, ну, максимум два направления в работе?» — пожалая плечами. «Я решила сэкономить время и сразу заняться тем, что интересно, тем более смежные дисциплины, ту же свечную магию, мы тоже изучали. И мне с детства было интересно возиться с травами, собирать, сушить, смешивать. Магия растений прекрасно работает и без добавления личной силы, а с ней становится еще сильнее. Ну и должна же я уметь готовить хоть что-то. А у тебя какие увлечения помимо работы? То ли Ян, то ли Даг говорили, что ты аристократ». «Граф Грейт». Скай кивнул, обозначив легкий поклон, и неожиданно широко улыбнулся. «Точно, не балы и светская жизнь. По меркам столицы я затворник, посещаю исключительно те мероприятия, которые нельзя проигнорировать». «Граф, надо же! Да уж, Кара, губа не дура. Выбрала так выбрала. Спасибо, что не принца». Пусть даже к мезальянсам в нашем королевстве относились лояльно, благородные все равно косо посматривали на тех, кто вводил в их элитные ряды безродных. Впрочем, учитывая равнодушие Ская к светской жизни, переживу. Поймала себя на этих мыслях и торопливо одернула. «Не стоит сушить еще не собранные травы. Скайнер пока ничего мне не предлагал». «А что тогда?» — уточнила я, возвращаясь из размышлений к беседе. «Охота?» «Чем провинились лесные звери?» — приподнял он светлую бровь. «Нет, убийство ради развлечения не по моей части. Я предпочитаю охотиться на нарушителей закона. Это куда гуманнее и полезнее. А еще мне интересны новейшие разработки в артефакторике, в частности, в сфере портальной магии». На стол лег тот самый предмет, похожий на компас. Я коснулась кончиками пальцев узорчатой крышки, ощутила легкое покалывающее тепло, как от любого предмета силы, заполненного под завязку, и не удержалась от любопытства. «Скай, а можно очень личный вопрос? Какая она, портальная магия?» «Необычная», — отозвался Скайнер с задумчивой улыбкой. Взгляд его стал отрешенно мечтательным. «Как и любая магия. Непередаваемое ощущение, когда любой город, любое место в королевстве и за его пределами находится на расстоянии вытянутой руки. Достаточно лишь знать, как, откуда и куда именно протянуть руку, ухватить нити силы и соединить их, открывая тоннель в пространстве. Они похожи на прохладный шелк, скользящий между пальцами». Голос и улыбка Скайнера завораживали. Я слушала, затаив дыхание, и словно смотрела его глазами, ощущала пульсацию тонких нитей силы в пространстве. Я знала про некоторые ограничения и требования точных координат, чтобы не вынесла, допустим, в стену или в 10 метрах над землей, но портальные маги всегда казались мне практически всемогущими. Даже целители не вызывали такого трепета. В конце концов, я и сама умела заговорить неглубокие раны, остановить кровь и представляла, как это происходит. А магия перемещения оставалась чем-то загадочным и непостижимым. После обеда Скай предложил пройтись к управлению пешком, и я не стала отказываться. Время позволяло, весеннее солнышко снова радовало теплом, а рядом был приятный собеседник, который не скрывал, что я симпатична ему как женщина. Да чего уж там, говоря проще, Скайнер Норрис меня хотел. В свою постель или в свою жизнь — это были уже детали и частности. Я чем-то его привлекла, он присмотрелся внимательнее, заявил о своем интересе, не получил категорического отказа и сказал твердое «да» всем своим планам на мой счет. Я была в его вкусе, а он в моем. Я это знала, он это знал. Вполне достаточно, чтобы продолжать, что Скай с удовольствием и делал. Даже моего скудного опыта хватало, чтобы безошибочно считать язык его тела, взгляды, всей ведьминской сутью ощутить, что интерес, который он откровенно демонстрирует, искренний. И при этом без навязчивого, липкого вожделения. Благородный граф совершенно точно не считал, что совместный обед к чему-то меня обязывает. Он просто получал удовольствие от моей компании. Кажется, в съеденном пироге было слишком много пьяной вишни, потому что здравый смысл куда-то улетучился, и я окончательно осмелела, позабыв, ради чего вообще стремлюсь привлечь внимание Ира Норриса. Сам процесс достижения цели оказался слишком увлекательным. Я откровенно флиртовала, и мне это нравилось. Ощущение его близости, вкрадчивых ноток в голосе, тепло руки под моей ладонью. Эта игра щекотала нервы, а от эмоций, бушующих в крови, тело казалось легким, точно перышко. А взгляд все чаще замирал на губах Скайнера и категорически отказывался куда-то перемещаться. Не то что планировала столь быстрое развитие отношений и поцелуи прямо сегодня, но великий лес, почему бы нет? Буквально час назад в Травницкой я была очень не против. До сих пор внутри все сладко замирало от воспоминания, как чувственно он убрал каплю карамели с моих губ. И ведь наверняка понял, как это на меня подействовало. Не мог не заметить. Уж перед собой-то я могла быть честной. Он симпатичный мужчина, а я давно не трепетная невинная дева, мучительно краснеющая от одного чувственного взгляда. Хотя почему-то казалось, что Скайнер не станет торопить события. А жаль. Мне понравилось снова ощущать себя интересной и желанной. И теплая волна, мягко прокатывающаяся по телу от его голоса, тоже была приятной. Волнующая недосказанность, предвкушение, бесшабашная легкость мыслей. Как же давно я не чувствовала этих эмоций. 2 года запрещала себе не то что поддаваться, вспоминать о них. А сейчас купалась точно в волшебном источнике и чувствовала себя по-настоящему живой. Неожиданный и смущающий признак. А с другой стороны, почему бы нет? Но когда речь снова зашла о рабочих моментах, я с энтузиазмом подхватила эту тему. Не преминула спросить и о новых сотрудниках, которые утром явились переводиться из центрального управления. «Джейси рассказала», — спросил Скай. Вопрос, на мой взгляд, был риторическим. «Кто же еще?» «Лучший информатор 6-го управления», — со смешком подтвердила я. «Кстати, меня терзает любопытство, поменялся у нее напарник или нет?» И тут же торопливо добавила. «Мне для дела. Знаете, готовить новую порцию успокоительного или нет?» На губах Скайнера мелькнула легкая улыбка. «Арт пришел со своим поисковиком», — ответил он. «Зачем разбивать уже сложившуюся связку? Да и Джейси с Оскаром неплохо ладит, хотя ни разу еще не застал ее в кабинете. Вечно где-то порхает». «Когда только работать успевает», — шутливо вздохнула я и покачала головой. «Сам удивляюсь», — отозвался Скай. «Талант». Рассмеялись мы одновременно, искренне и легко. А когда из-за очередного поворота показалось здание управления, я ощутила легкое сожаление от того, что наше внезапное свидание так быстро закончилось. С удовольствием бы повторила. Скай же очень быстро полностью переключился на обсуждение рабочих вопросов, и рядом со мной теперь шагал руководитель, щедро раздающий ценные указания. Правда, моя ладонь так и продолжала лежать на сгибе его локтя. Попыталась снять, чтобы не давать коллегам лишних поводов для размышлений, но Ир Норрис, продолжая говорить, невозмутимо тут же снова вернул ее на место. И буквально через несколько мгновений я поняла, с какой целью он это сделал. По коридорам родного управления граф несся как вихрь, и я давно бы безнадежно отстала, если бы он не тащил меня следом за собой. И при этом успевал разговаривать не только со мной, но и озадачивать тех, кто не успел убраться подальше с начальственного пути. «Сейчас зайдем в мой кабинет и оформим заявку на регистрацию твоего фамильяра в Комитет по учету магических существ», — отрывисто произнес он. «Кстати, можешь брать его с собой на работу». Отвлекся на не вовремя высунувшегося в коридор следователя. «Патрик, жду отчет по вчерашнему выезду». И продолжил. «Так вот, бери своего крылатого кота на работу. Нарабатывайте связь. Чем сильнее фамильяр, тем сильнее ведьма. Какой у тебя ранг?» «После выпуска был стандартный 3-й, потом не проверяла», — честно призналась я. «Проверим», — уверенно пообещал Скайнер. «Получишь 5-й ранг, пройдешь аттестацию, получишь лицензию на работу с особо опасными растениями. Что ты на меня так смотришь? За 5 лет это вполне реально, а раньше я тебя из управления не отпущу, и потом тоже». «Цепями прикуешь», — съязвила я. «Есть и другие способы», — серьезно отозвался маг. «Не столь грубые, но не менее действенные». Ловко поставил руку, преграждая дорогу коренастой гномке неопределенно среднего возраста. «Ириас Маргард, будьте любезны, передайте Иру Жмацу, что у меня возникли вопросы по поводу последней поданной заявки на оборудование. Пусть Скопердяо зайдет ко мне через час». И снова повернулся ко мне. «Так, о чем это я? Ах да, я тебя не уволю». «Не увольняйте», — горячо поддержала высунувшаяся из-за ближайшей двери Джейси. «Карина, солнышко, твой сбор просто чудо». Судя по равнодушному взгляду, которым она скользнула по моей ладони, лежащей на предплечье руководства, я была не первой девушкой, которую деятельное начальство подобным образом сопровождало, вернее сказать, конвоировало по коридорам управления. Странно, но на сей раз этот факт не вызвал ревности, лишь тихое облегчение. Если бы Джейси хоть на миг предположила, что Скай решил за мной ухаживать, об этом через час знали бы абсолютно все сотрудники. «Джейси, ты снова отвлекаешь Дарину от работы, пока Ян на выезде?» — строго поинтересовался Скайнер. «Да что вы такое говорите, Ир Норрис?» Ведьмочка округлила глаза. «Не отвлекаю, ни-ни, просто в моем кабинете захватчики, переселенцы, обживают свободный стол, шуршат папками, делят с Оскаром шкаф, а мне для работы с вещдоками нужны тишина и сосредоточенность, вот и мыкаюсь горемычная по чужим кабинетам. А что делать?» «Стойко переносить временные трудности на рабочем месте», — предположил граф. Джейси тяжело вздохнула, сдула со лба зеленую прядь и выдала. «Скай, на складе нет столько нервов моего размера. Я их экономлю. И вообще, можно мне в другой кабинет? Мурзик просто невыносим. В смысле, Музарт. Я не могу работать в таких условиях». «Сделай над собой усилие», — порекомендовал маг. «Это соседство причиняет мне невыносимые нравственные страдания», — продолжала давить на жалость Джейси. «И это непременно худшим образом отразится на результатах». «А результаты непременно отразятся на премии», — кивнул Скайнер, не сводя с ведьмы многозначительного взгляда. Джейси все поняла правильно и тут же заторопилась. «Все-все, я исчезла, мне еще данные в таблицу вносить, чтобы Оскару было с чем работать». Она умчалась в противоположную сторону, а я не удержалась от тихого смешка, потому что поняла, что означала та улыбка, мелькнувшая на лице Скайнера, когда я поинтересовалась, не поменялся ли у Джейси напарник. «Мне заранее жаль Оскара», — пробормотала я. «Он уже привык», — отмахнулся Скайнер. «А Ир Мармур со своим поисковиком?» «Привыкнут», — без тени сомнения заверил маг и галантно открыл передо мной дверь своего кабинета. «Прошу». Пока я заполняла бланк, размышляя над формулировками и характеристиками кошмара, Скайнер успел пролистать стопку отчетов, изучить корреспонденцию, даже ответить на несколько писем и, не мудрствуя, отправить ответы адресатам не просто маг-почтой, а порталами. Я то и дело отвлекалась на проекцию Блессиндора, парящую над столом, высматривая знакомые улицы и здания. А потом Скайнер взялся за телефонный аппарат, вежливо уточнил, не помешает ли мне и... В общем, когда мне говорили, что он орёт на подчиненных мужского пола, явно преуменьшали. Орал он на них с фантазией и так витиевато распекал, что мне захотелось немедленно добыть где-нибудь блокнот и записывать наиболее любопытные обороты, вроде обещаний утра в сосновом гробу, уничижительные характеристики ума нет даже комариный нос посолить, глаза боятся, а руки крюки и других. А когда Скай в ответ на возражение очередного собеседника громко возмутился, что значит проще будь, может еще и в благородную голубую кровь слить, я не выдержала и, закрыв лицо руками, задрожала от беззвучного хохота. «Иногда мне кажется, что сотрудники управления серьезно злоупотребляют рекомендации пред ликом начальства иметь вид лихой и придурковатый», — проворчал Скайнер, опуская трубку на рычаг. «Дураков редко нагружают дополнительными поручениями», — пожалуй, плечами. «Так что умные у тебя сотрудники». Тактично умолчала о том, что еще и скорость выполнения распоряжения очень часто зависит от тона, которым оно отдано. Судя по тому, с каким знанием дела Ир Норрис распекал нерадивых подчиненных, он и без меня был в курсе. Да и сам не затягивал с решением деловых вопросов. Едва я заполнила последнюю графу, как он тут же бесцеремонно вытащил заявку на регистрацию фамильяра прямо из-под моей ладони, пробежал ее взглядом, тут же завизировал, шлепнул печать и отправил. Ради разнообразия маг почтой. Напомнил. «Завтра жду с фамильяром». Я кивнула и мысленно посочувствовала бедной Сильвии, которая едва-едва освоилась на новом месте и даже выпустила новый лист. Как хорошо, что она так и не рассталась с половником. В том, что Мар опять попытается полакомиться свежей зеленью, сомнений не было. Притом купленный специально для него мандрагоровый лист, моя обнаглевшая белая скотинка, есть отказалась. Ему был нужен только лично добытый в бою витамин. «Могу идти?» — уточнила я, вставая. «Да», — отозвался Скайнер, а затем неожиданно поинтересовался. «Ты свободна сегодня вечером?» Как же хотелось ответить утвердительно. Но я собиралась навестить Ира Гроула и попытаться вытрясти из него подтверждение своим догадкам или опровержение и вмешивать в это дело дорогое начальство, на которое у меня имелись большие планы, совсем не хотелось. А потом было бы неплохо еще и высшую школу ведьм успеть. Тем более во время прошлой встречи я пообещала Норману, что мы встретимся в начале недели. Заодно лишний повод проверить, как быстро примчится моя дорогая конкурентка и родственница в одном лице. Я была не дура и понимала, что Малис успела завести осведомительниц. Следовало подкрепить ее уверенность в том, что я всерьез увлечена Норманом, как и он мной. А то что, зря кузина деньги платит своим юным шпионкам. Пусть порадует важными и срочными донесениями. потому со вздохом покачала головой и проговорила. «Извини». Скайнер быстро прикинул что-то в уме и уточнил. «А послезавтра?» «Пока да». «Великолепно», — довольным тоном произнес он. «Поужинаем вместе». «С удовольствием», — искренне улыбнулась я в ответ и вышла за дверь. Волнительный выдался день, но какой же приятный, а мысли о грядущем свидании заставляли сердце биться быстрее. И странное дело, желание поскорее заполучить семейный гримуар и зачарованный Хайпрестом котел для зелий и отваров были на сей раз совершенно ни при чем. Остаток рабочего дня пролетел незаметно. Я успела смешать еще несколько сборов по оставленным заявкам, занести их в журнал, раздать следователям почти всю карамель, получить восторженные отклики и просьбы сделать еще, скатать 20 свечей из вощины с полынью для очищения мест темных ритуалов и составить новую порцию успокаивающего сбора для Джейси, явившейся пожаловаться мне на нового соседа по кабинету. По ее словам, выходило, что он едва ли не порождение злейших демонов, посланный в мир за людские грехи. И наверняка в Центральном управлении сегодня закатили пир по поводу избавления от всего исчадия бездны. Мне даже стало интересно взглянуть на столь заманчиво отрекомендованного сотрудника. Ир Эль Мармур не заставил себя ждать. Примерно за полчаса до конца рабочего дня в дверь Травницкой коротко постучали, и на пороге возник... Я смотрела на невысокого, худощавого брюнета с нереально зелеными цвета весенней листвы глазами и никак не наблюдала в нем ужасное чудовище. Да и дальнейший разговор лишь уверил меня в адекватности собеседника. Мурзик, в смысле Музарт, оставил несколько заявок, притом очень четко сформулировал, что желает получить. Выразил восхищение сочетанием вкусовых и магических свойств моей карамели и напоследок поинтересовался, могу ли я за отдельную плату и из личных запасов изготовить леденцы с успокаивающими свойствами, а то одна из коллег слишком нервно на него реагирует. «Нашли способ заткнуть Джейси рот?» С негромким смешком осведомилась я. «А вы уверены, что она примет что-то из ваших рук?» «Главное — предложить», — невозмутимо отозвался он. Договорились, что леденцы я принесу к концу недели и оплату получу тогда же. Говорить Джейси о визите ее нового соседа по кабинету и тем более убеждать ведьму пересмотреть мнение об Эль Мармуре я и не помышляла. Взрослая женщина в состоянии сама решить, как и к кому относиться. Если ей понадобится мой совет, спросит. Ир Гроул оказался на месте и принял меня без долгих ожиданий. Предложил чай или кофе, но я отказалась. Пришла сюда по деловому поводу, а не чаи распивать. Вот только ясности разговор не добавил. «Скажите, любезный Ир поверенный, а в упомянутом моей прабабкой дополнительном условии не было ничего о том, что любовь между супругами должна быть взаимной?» Сходу поинтересовалась я и впилась взглядом в лицо законника, ловя его реакцию. Но у того и мускул на щеке не дрогнул. Ир Гроул отхлебнул глоток крепкого кофе и сообщил. «Условиями завещания это не запрещено, Ире Аркант. Если вас интересует мое мнение как законника, могу абсолютно точно заявить, вы вполне можете влюбиться в супруга, и это не помешает вам унаследовать имущество». «И при прочих равных это будет учитываться?» — настаивала я. «Не уполномочен об этом сообщать», — развел руками законник. Покойная клиентка не оставила распоряжений на этот счет. «Вот же вредный поверенный! Впрочем, иного бы прабабка и не выбрала». «Что ж, благодарю за уделенное время», — сухо произнесла я, вставая. «Всегда рад помочь», — отозвался законник. И я могла поклясться шляпой. В безукоризненно вежливом тоне все равно звучала нотка изысканного издевательства. «Помог? Как же? Вообще ничего не прояснил. Вы бы не злоупотребляли кофе?» Не удержалась я уже в дверях. «С вашим-то сердцем». «Оставьте, Ире Аркант», — вяло отмахнулся Ир Гроул. «У меня в жизни не так много радостей. Не лишайте старика последнего удовольствия». «Но вы же лишаете меня важной информации», — резонно возразила я. «Поклёп», — возразил он. «Я сообщаю необходимые сведения в полном объеме в сроки, установленные Ирией Блэкфор, и при достижении условий, прописанных покойной клиенткой в договоре». «И взглянуть на него, разумеется, нельзя», — вздохнула я. «Тайна клиента», — подтвердил законник. «Могу ли быть еще чем-то вам полезным, Ире Аркант?» «Пока нет», — качнула я головой. «Но если у меня вновь возникнут вопросы, я к вам обращусь». «Двери нашей нотариальной конторы открыты для вас в любое время», — заверил Ир Гроул. «Еще бы от этого была польза». Но продолжать бессмысленный и заведомо проигрышный спор я не стала. Вышла из конторы, взглянула на расписание омнибусов, поняла, что нужный только-только ушел, и решительно призвала метлу. «Доберусь в высшую школу ведьм с ветерком». Надеялась, что там мне сегодня улыбнется удача.